а также другие формулы, более или менее подходящие к его печальным обстоятельствам. Разумеется, толку от этого законотворчества не было никакого, разве что улыбнешься иной раз про себя. Но как бы там ни было, шутки в сторону, Кой был глубоко убежден, что во Вселенной, как и в джазе, который он очень любил, царит удивительный порядок, и все случайности импровизации выверены настолько математически точно, что невольно задаешься вопросом, не расчислены ли они наперед, где-то там, неизвестно где. Вот и теперь он оказался в ситуации, описываемой тот, что сформулированным ЗСНВ. Приближаясь к перекрестку, он сначала увидел большой автомобиль, цвета серый металлик, стоявший с открытой дверцей у тротуара. Потом, при свете фонаря, чуть подальше мужчину, который разговаривал с женщиной. Сначала Кой разглядел мужчину, тот был ближе, а через несколько шагов, когда уже смог различить его сердитое лицо, понял, что он ссорится с женщиной. Раньше ее скрывал от Коя фонарный столб. Женщина была светловолосой, с высоко подстриженным затылком, в замшевом жакете и темной юбке. Желудок Коя сжался, и в то же время он чуть не рассмеялся от неожиданности и сказал себе: «Иногда жизнь в своей непредсказуемости предсказуема». Чуть-чуть подумал и добавил: «Или наоборот». Потом определил курс и дрейф. Это он делал машинально, по привычке, хотя тот курс, который он проложил последний раз, курс к крушению, иначе и не скажешь, привел его прямо в морской трибунал. И все же он взял на 10 градусов левее, чтобы пройти как можно ближе к ссорящейся паре. То была его вторая ошибка. Он изменил здравому смыслу любого моряка. Следуя этому здравому смыслу, надо с должной осторожностью приближаться к любому берегу или опасности. Видно было, что мужчина с седой косичкой взбешен. Поначалу Кой не слышал его, тот говорил негромко, но Кой заметил, что рука мужчины поднята, а указательный палец наставлен на женщину, которая стояла не шевелясь. Палец приблизился к ней вплотную. Мужчина ткнул ее в плечо, не сильно, однако сердито, и женщина отступила на шаг, словно испугалась. — Последствия! — услышал, наконец, Кой голос мужчины. — Вам понятно? Ответственность за последствия несете вы. Он опять поднял руку, намереваясь снова ткнуть женщину в плечо. Она отступила еще на шаг, но мужчина явно знал, чего хочет. Он схватил ее за руку, хотя, видимо, хотел не причинить ей боль, а убедить ее или припугнуть. Но был в такой ярости, что женщина, почувствовав его хватку, вскрикнула и, вырвав руку, снова отступила. Мужчина предпринял было еще одну попытку, но она не удалась, поскольку между ними уже стоял Кой и пристально смотрел ему в глаза. Человек замер с поднятой рукой, сияющий в свете фонаря золотом колец, и открыл рот. То ли намеревался сказать что-то женщине, то ли не понял, откуда появился этот тип в морской тужурке, потертых джинсах и теннисных туфлях, с широкими плечами, крепкими сильными руками, якобы расслабленно опущенными. — Что вам угодно? — он говорил с легким неопределенным акцентом, то ли андалузским, то ли иностранным. Удивленно взглянул на Коя, словно старался понять, какое тот имеет ко всему этому отношение. Лицо у типа с хвостиком стало уже не злое, а ошеломленное. До него дошло, что этот нахал ему незнаком. Он был выше Коя. Все в этот вечер были выше Коя. И через голову моряка посмотрел на женщину, будто ждал, что она объяснит ему этот неожиданный поворот сюжета. Кой ее видеть не мог. Она стояла у него за спиной, не шевелясь и не произнося ни слова. — Какого черта? — начал был он, однако тут же умолк, причем с таким видом, словно ему только что сообщили о смерти близкого родственника. Кой стоял перед ним, опустив руки, и прикидывал, чем это обернется. Мужчина, хоть и был взбешен, говорил, как человек образованный, на нем был дорогой костюм, галстук и жилет, на ногах отличная обувь. На левой руке той, на которой он носил два кольца, блестели очень дорогие часы, массивное золото и ультрасовременный дизайн. Кой подумал, даже просто завязывая галстук, этот тип поднимает килограммов 10 золота. Фигура сильная, спортивная, хороший разворот плеч. Но, решил Кой, совсем не из тех, кто ввязывается по ночам в драки на улице у дверей Клеймора. Кой по-прежнему не видел женщину, хотя спиной чувствовал ее взгляд. Надеюсь, она, по крайней мере, не сбежит и найдет время сказать мне спасибо, если мне все-таки не разобьют физиономию, и даже если разобьют. Тип с хвостиком повернулся налево и уставился на витрину модного магазина, словно ждал, что оттуда кто-нибудь выйдет и вынесет ему объяснение в сумочке от Армани. В свете фонаря и витрины Кой разглядел, что глаза у него карие. Это было как-то странно, поскольку раньше на аукционе они показались ему зеленоватыми. Мужчина повернул голову в другую сторону и посмотрел на витрину с обувью. Тут Кой понял, что наличествует оба цвета. Правый глаз был карим, левый — зеленым. Все как положено — пакборд и штирборд. Заметил он и кое-что тревожнее цвета глаз. Дверца автомобиля, огромного Ауди, была открыта. В салоне сидела секретарша и, покуривая сигарету, наблюдала всю сцену. Увидел он и шофера, который как раз в этот миг поднялся с своего места и встал у бортика тротуара. Шофер, в отличие от мужчины с хвостиком, элегантным не был. А по лицу его Кой заключил, что и голос у него вряд ли выдает хорошее воспитание. Нос перебит, как у боксера, а физиономию словно перекраивали и зашивали несколько раз, причем какие-то кусочки пришлись, позабыли. Цвет же у нее был смугло-зеленоватый, какой-то арабский. Кой вспомнил, что ребят такого покроя он видел. Они служили вышибалами в бейрутских борделях и на панамских танцульках. Эти субъекты имеют обыкновение держать финку в правом носке. «Хорошо, все это закончиться не может», — подумал он отрешенно. «ЗМПМД. Закон. Много получишь и мало дашь. Сломают ему парочку насущно необходимых костей, а девица сбежит, как Золушка или Белоснежка». Кой всегда путал эти две сказки, потому что там не было кораблей. И больше она никогда не увидит. Но пока она еще здесь, он чувствовал на себе взгляд ее синих, с темными искрами глаз, или, нет, наоборот, вспомнил он, темных синими искрами. Он чувствовал этот взгляд спиной. Есть, пожалуй, какой-то извращенный юмор в том, что сейчас из него вышибут дух из-за женщины, лицо которой он видел всего несколько секунд. — Зачем вы вмешиваетесь в дело, которое вас не касается? — спросил мужчина с хвостиком. Вопрос он поставил правильно. Он спрашивал уже без ярости, просто сосредоточенно, да намного спокойнее и даже с любопытством. Так, во всяком случае, показалось Кою, который краем глаза продолжал следить за шофером. — Да это же... — Ох ты мой! — сказал мужчина, когда понял, что Кой не собирается отвечать. — Убирайтесь отсюда! — Сейчас и она скажет то же самое, — решил Кой. — Сейчас она согласится с этим типом и спросит, кто меня звал на их пирушку. Скажет, я катился подальше и не совал нос куда не надо, и придется ему краснеть от неловкости, бормотать невразумительные извинения, потом дойти до угла, свернуть и всему. Конец к чертям собачьим. Вот сейчас она скажет. Но она ничего не сказала. Она молчала, как и Кой, словно ее ты не было, словно она уже давно ушла.